Духовные опыты. Кто любит Христа, тот предается непрестанной молитве, которая, как говорил старец Иероним, обновляет человека, радует его и делает его всего духом. Он не чувствует, что имеет в себе внутренности мяса и кости, он — дух. И когда его желание сильно разгорится, тогда он уже не может говорить. Он чувствует внутри себя Бога и плачет. Старец Амфилохий говорил: «Духовная жизнь имеет много радостей. Ты воспаряешь, покидаешь мир, и тебя не заботит ничто. Ты становишься ребенком, и Бог вселяется в твое сердце». Об уединении, которого избегают современные люди, старец с острова Патмос говорил: «Уединение — это беседа с Богом и с духами, которые приближаются к нам с любовью и заботой. Я никогда не променяю голых и темных скал Патмоса на украшенные цветами сады Афин. В городе люди не мыслят свято. Они видят цветы, красивые виллы, но сердце их ни разу не приносит благодарения Богу, окружившему нас такой красотой. Однако в пустыне и самый плохой пейзаж, и самая безголосая птица побуждают к созерцанию Бога. И так счастлив тот, кто находится вблизи Бога, даже если он и живет на какой-нибудь скале». Старец Порфирий говорил: «Когда нас посещает Святой Дух, мы это понимаем и не сомневаемся в этом нисколько. Это не похоже на наше обычное умиление. Это нечто, что приходит свыше и нас преображает совершенно, делает нас другими людьми. Когда приходит в нас Христос, тогда мы живем любовью, объемлющей весь мир. Зло, грех и ненависть исчезают сами и не могут остаться, ибо больше не имеют места в нас. Жить в райском блаженстве можно еще в настоящей жизни, когда для этого есть необходимые условия. Афонский старец Гавриил говорил: «Чистая простота, соединенная со страхом Божиим, приводит человека в блаженное состояние, которое первозданные люди имели в раю прежде послушания». Старец Амфилохий о том, какими нужно видеть других людей, говорил своим духовным чадам следующее: «Всех нужно видеть высшими себя, сколько бы немощей они ни имели. В обращении с другими не имейте суровости, но имейте в мысли, что каждый человек имеет одно с вами предназначение».